по грибы. В понедельник утром к нам подошла копировщица Зоя Ильинична и, понизив голос, сказала: «Поликарпыч вчера ездил за грибами». «Ну!» — встревожился Виктор. «Вот вам и ну. Вы, местком, вечно узнаете все последним. А Поликарпыч ездил и набрал 2 нитки белых». Я взглянул на проект 2-й нитки Энского водопровода, приколотый на моем столе, и спросил Виктора, о каких нитках идет речь. Но он только махнул рукой и тут же куда-то умчался. Через полчаса события обсуждали на всех этажах института. «Две нитки!» — раздавалось то здесь, то там. «Вы слышали, он набрал 2 нитки!» «Говорят, есть и грузди. Маслят, просто завались!» Сам ГИБ Кирилл Иванович Поликарпов сидел в своей маленькой комнатке, никому ничего не рассказывал и, только склоняясь над логарифмической линейкой, бормотал: «Гриб пошел, пошел гриб». Перед обедом возвратился запаренный Виктор. Он развернул передо мной лист бумаги, исписанный фамилиями, и сказал: «В воскресенье едем. Я записал против тебя 4 человек». Я поблагодарил Виктора и ответил, что пока еще не решил, поеду ли сам. Виктор не успел ничего сказать. Местный комитет в полном составе неожиданно вызвал шеф. Шеф нетерпеливо расхаживал по кабинету. Увидев нас, он сказал: «Так вот, товарищи, ставлю вас в известность, что Кирилл Иванович набрал 2 нитки». «Знаем», — хором ответили мы. Потом Виктор показал ему разработанный план грибной вылазки. Шеф утвердил все пункты — маршрут, вид транспорта, старших поисковых звеньев, материально-ответственных лиц. Только с одним пунктом шеф не согласился. «Выезжать, — сказал он, — надо не в 7 утра, а в 5. Я настаиваю». Всю неделю кругом разговаривали только о грибах, так что к воскресенью я почувствовал себя крупным теоретиком по этой части. Я знал, что грусть хорош соленый, маслята следует жарить, подберезовики и опенки мариновать, а белые козлики и маховики сушить. Сушить лучше всего в русской печке. Оставалось прибавить к этим познаниям немного практического навыка. В воскресенье утром, несмотря на скверную погоду, я был на вокзале в полном грибном вооружении, то есть в связанных проволокой босоножках, старом истрепанном плаще и завалящей кепке. На перроне уже стояла толпа таких же оборванцев. Чуть в стороне расположились биваком наши во главе с шефом и Поликарпычем. До отхода поезда оставалось еще 8 минут, а в крайнем купе уже сидел какой-то человек и ел жареную курицу. Вид у него был безнадежно транзитный. Человек доел курицу, выбросил кости на полосу отчуждения, посмотрел на наши корзинки и сказал: «Зря собирались, нет гриба, нет и не будет». Он заявил, что проехал всю Россию и половину Сибири, а гриба все равно нет, как сквозь землю провалился. «Ну вот», — сказала Зоя Ильинична, — «вот как связываться с нашим месткомом. И кто, интересно, первым пустил эту утку про белые грибы?» В лесу было все как полагается. Сосны шумели вершинами, осины шептались с березами, под ногами похрустывали иголки, по листьям стучал мелкий дождик. Поликарпыч вел нас нехоженными тропами. Когда перестал доноситься шум железной дороги, в просвете деревьев показалась небольшая круглая поляна. Здесь Поликарпыч остановился и торжественно провозгласил: «Налево грибы, направо грибы и прямо грибы». После этого он подхватил свое лукошко и зашагал в обратную сторону. «Ну, — строго сказал шеф, — все умеют ориентироваться без солнца». Мы пожали плечами. «Сбор в 3 часа на этом месте», — распорядился шеф и, взяв корзинку наперевес, устремился на юго-запад. И мы остались без предводителей. «Налево грусть, направо грусть», — бодро пропел Виктор, дернул меня за рукав и показал головой в ту сторону, где скрылся Поликарпыч. Стараясь остаться незамеченными, мы крались за Поликарпычем. А он то и дело нагибался и выковыривал из-под листа, из-под прутика, даже из-под собственного сапога, то подосиновик, то обабок, а то и настоящий боровик. «Профессор!» — с уважением шептал Виктор. «Колдун! На 4 метра под землю видит!» А мы не видели сквозь землю. Мы даже плохо различали, что было на поверхности ее. Где-то под деревьями, в траве, за бугорочками прятались рыжики и подберезовики, волнушки и белянки. Мы проходили мимо. Но скоро и нам повезло. Мы отыскали великолепный гриб, красный, с белыми горошками. Я воткнул его в петлицу плаща вместо цветка. Пока мы любовались нашим красавцем, Поликарпыч оказался почему-то позади нас. Мы испуганно прянули за куст. Но профессор нас не заметил. Он вдруг присел и начал энергично рыть на том месте, где мы только что стояли. И чудо! Из-под прелых листьев выглянул сначала один грусть, потом второй, третий, четвертый. В полдень мы повстречали основную поисковую группу. Грибники сидели, обняв корзины, и закусывали. Видимо, они уже налюбовались своими лисичками и абабками, и потому наша ведерка сразу же стала центром внимания. Сначала подошла Зоя Ильинична и выбросила все красные в белых горошках грибы, сказав, что это мухоморы. Потом в ведро заглянул старший инженер Силантьев и нашел несколько ложных опят. «Отрава», — заявил он, — «настоящим еще рано быть». С этими словами Силантьев зашвырнул наши трофеи далеко в кусты. Наконец, ведром заинтересовался какой-то совершенно посторонний дед, примкнувший к нашим специалистам. Дед обнаружил у нас десятка-полтора второстепенных грибов. «Добрые люди их не берут», — мягко объяснил он, выбрасывая неполноценную добычу. После этого на дне ведра остался один единственный гриб. «Это ничего, есть можно», — сказал подошедший Поликарпыч. «Только уж очень безобразный». Он брезгливо отбросил гриб в сторону. Я от великой досады пнул подвернувшуюся кочку. В ту же секунду из-под ноги вылетело два мясистых сахарных груздя. Не сговариваясь, мы попадали животами на землю. — Не подходи! — страшным голосом закричал Виктор на колыхнувшихся специалистов. Ровно в три все мы собрались на исходную полянку. Не было только шефа. Поликарпыч сказал, что такой прожженный грибной волк, конечно, не может заблудиться в трех соснах. Мы развели костер и стали петь песни. В 4 часа стих ветер, в 5 выглянуло солнце, в 6 оно начало скатываться к горизонту. Мы перепели все песни, поиграли в ручеек и 3-й лишний, а шефа все не было. «Может, это не та полянка?» — усомнился кто-то. «Та!» — заверил Поликарпыч. Тогда мы стали кричать. «Ау! Василь Назарыч! Ау!» Вызывали мы хором и поодиночке. Лес безмолвствовал. Даже эхо не возвращалось. Наконец, когда мы уже решили рассыпаться в цепь и начать прочесывать лес, кусты зашевелились, и на полянку вступил всклокоченный, одичавший шеф. Он посмотрел нездешним взглядом поверх наших корзин и убежденно сказал: «Нет гриба». В среду утром к нам подошла Зоя Ильинична и, сделав круглые глаза, прошептала: «Говорят, опята пошли». «Ну!» — встревожился я. «Вот вам и ну! Вы тут сидите, а люди...» Я не дослушал, какие именно подвиги совершают люди. Я схватил лист чистой бумаги и бросился выкликать энтузиастов. За окном рдел сентябрь. Город, предприятия и организации, коллективы и любители одиночек, творческих работников и передовиков производства трясла неизлечимая, увлекательная, ежегодная грибная лихорадка.